Мэрион, Биллу и Пэтси. То, о чем вы здесь прочитаете, случилось со мной на самом деле? А может, и не случилось. Не знаю. Но это не важно. Потому что все здесь правда. Дейзи Фэй Харпер. 1952. 1 апреля 1952. Привет. Меня зовут Дейзи Фэй Харпер, и вчера мне стукнуло 11. Моя бабушка Петтибон выиграла главный приз в бинго. Игру проводило общество ВИВ и купила мне на день рождения пишущую машинку. Общество ветеран иностранных войн. VFU. Veterans of Foreign Wars. Организация, поддерживающая ветеранов. Здесь и далее примечание переводчика и редактора. Она хочет, чтобы я училась печатать. Мол, когда вырасту, стану секретаршей. Но мою кошку Феликс, она ждет котят, вырвала прямо на машинку. Так что ей кранты. Машинки-то. Но я не сильно переживаю по этому поводу. Не знаю, о чем вообще думала бабушка. Я же 100 раз говорила, что хочу стричь деревья или заправлять в кузне. Еще мне подарили духовое ружье Red Rider. Это папин подарок. И какие-то костюмчики из разряда «Верх и низ» прелестно сочетаются. Это мама накупила в магазине Smart and Sassy. Smart and Sassy. Умный и дерзкий. Бррр. Бабушка Харпер прислала пару кожаных туфель. Коричневые с белым. Мама не разрешает мне ходить в мокасинах, говорит, ноги покорежу. И пластмассовый пропеллер на палочке синего цвета. Но для таких игрушек я уже старовата. Мама взяла меня в город посмотреть кино «Женщина его мечты» с Робертом Митчумом и Джейн Рассел. Их провозгласили самой страстной парой экрана. Я бы предпочла «Парни из Голден Уэст» с Роем Роджерсом и Дейл Ивенс, где Рой охраняет границу от угонщиков скота. Но мама злилась на папу за духовое ружье, и я не стала спорить. Мне особо и делать-то больше нечего. Торчу дома. Жду школы. Я пойду в 6 класс. Моя подружка Пегги Бокс, которой 13, больше со мной не играет. Ей бы только сидеть и слушать, как Джонни Рэй поет. Белое облачко слезы роняло. Я единственная в семье. Мама даже не знала, что ждет ребенка. Папа лежал в постели с простудой, и к нему пришел врач. Тут мама и сказала, что у нее в правом боку вздулась какая-то шишка. Она попросила доктора, поглядите. Тогда доктор велел папе встать с постели, а маме лечь. И сказал, что шишка никакая не шишка, а ребенок. Может, даже двойня. Бог ты мой! Ну и удивилась же мама. Но это оказалось не двойня, а всего лишь я. Мама долго мучилась от схваток. И папа потерял голову и принялся душить врача. Во время родов я так легалась, что мама больше не может иметь детей. Я что-то не припомню, чтобы легалась. К тому же я не виновата, что получилась такая большая. И если бы папа не начал душить врача и не отвлек его, меня бы, может, удачнее извлекли на свет. Каждый раз, когда мама рассказывает, как меня рожала, роды длятся все дольше и дольше. Папа говорит, что если верить ее россказням, то я родилась уже 3-летним ребенком с волосами, зубами и всем прочим. Я появилась на свет в городе Джексон, штат Миссисипи. И хорошо, что я получилась девочкой, потому что папа всегда хотел девочку. Он, по его словам, заранее знал, что я буду девочкой, и написал обо мне стихи, которые газета опубликовала в рубрике «Письма редактору» еще до моего появления. «Должна родить моя жена, спасибо ей за это. Но если правду говорит народная примета, то будет хрюшкой наша дочь, поскольку грезит мать. А барбекю, лишь барбекю, и снова, и опять». Я рада, что папа хотел дочку. Большинство мужчин мечтают о сыне. Папа же никогда не мечтал о каком-то вонючем мальчишке, который вырастет и превратится в футболиста с толстой шеей. Он понимает, что такие люди опасны. Наша игра — бейсбол. Джим Пирсел — любимый игрок. Он орет, вопит, нарушает правила, в общем, знает толк в игре. Папа говорит, что у каждого в истории есть двойник, и что он вполне мог быть двойником мистера Гарри Трумана. Папа и мистер Труман оба носят очки. У обоих есть дочери, и оба демократы. Поэтому, когда дело шло к тому, что Томас Дьюи победит на выборах, папа прыгнул в жемчужную реку и пытался утопиться. Понадобилось четверо друзей, чтобы его выудить. Один из них — член клуба «Лосей». Мама уверяет, что он просто играл на публику. Да к тому же перед этим выпил 18 бутылок пива «Пабст Блю Риббон». Еще, говорит мама, он ни капли не похож на Гарри Трумэна. Дочку мистера Трумэна зовут Маргарет, а мне вот удружили — Дейзи Фэй. Многие зовут меня Фэй Маленькая, а маму называют Фэй Большая, хотя непонятно, почему она вовсе не такая уж и большая. Мама хотела назвать меня Миньон в честь своей сестры, но папа закатил скандал. Не желаю, мол, чтобы мою единственную дочь назвали в честь куска мяса. Филе миньон — малое филе, порционный кусок вырезки по-французски. Он так расшумелся, а женщина, заполнявшая свидетельство о рождении, так устала ждать, что бабушка Питтебон положила конец спору, наградив меня именем Дейзи, поскольку на столе по чистой случайности оказалась ваза с маргаритками. Хотелось бы мне знать, кто подарил маме эти чертовы маргаритки. Мы с папой ненавидим это имя, потому что звучит оно по-деревенски, а мы не деревенщина. Джексон — большой город, и живем мы в квартире, а не в доме. Мне нравится имя Дейл или Оливия, но не в честь оливкового масла, а в честь актрисы Оливии де Хевиленд, сестры Джоан Фонтейн. А Дейзи по-английски — маргаритки. Сейчас мама с папой все время ссорятся. Папе позвонил его армейский друг Джимми Сноу и сказал, что если папа раздобудет $500, то сможет купить половинную долю в коктейль-баре в Шелбич, Миссисипи, и разбогатеть. Бар находится прямо на пляже. Местечко точь-в-точь Флорида, не отличишь. Джимми выиграл свою долю в покер. И теперь ему нужно еще $500, чтобы выкупить вторую половину бизнеса. Он летчик самолета-опылителя, так что папа пусть ведет дело, а он будет пассивным компаньоном. Папа просто из себя выпрыгивал, пытаясь добыть деньги. Разозлил маму, хотел продать ее бриллиантовые кольца. Она сказала, что они $500 не стоят, и как он смеет сдирать кольца с ее пальцев. Кроме того, она с ним никуда не поедет, потому что он слишком много пьет. И тогда папа придумал розыгрыш, который, по его убеждению, он сможет продать за $500. Его приятель держит бензоколонку, уборная там во дворе, и папа решил там испытать свое изобретение. Под стульчиком он спрятал динамик, а соединенный с ним микрофон находился на заправочной станции. Он совершил ошибку, проверяя изобретение на маме. Дождался, пока она зайдет в кабинку, дал ей время усесться, а потом чужим голосом сказал: «Не могли бы вы уйти в другое место, леди, мы здесь работаем». Мама у меня страшно стеснительная. По ее словам, даже папа ни разу не видел ее полностью раздетой. Так что она с визгом выскочила из уборной и проплакала потом 5 часов. Она заявила, что ничего более мерзкого с ней в жизни не случалось. После папиного розыгрыша мама уехала к себе в Виргинию. Для того, мол, чтобы подумать о разводе, хотя она только о нем и думает. Мне пришлось ехать с ней. Ребенок всегда уезжает с матерью. У моей тети куча детей. Они страшно раздражали маму во время еды, и мы быстренько вернулись домой. Надеюсь, папа скоро раздобудет деньги. Если мы поедем в Шелл-Бич, может, я смогу завести пони и каждый день купаться? Папа пока трудится над новым изобретением. На заднем дворе он выращивает английского кормового червя, и как только черви подрастут, он их заморозит и будет продавать по всей стране. Многие, включая его ближайших родственников, считают папу странным, но я не из их числа. Зовут его Уильям Харпер-младший. Мама рассказывает, что он мечтал уехать из Джексона еще в армии, где он учился любить ямки. Отзвуки гражданской войны живы и поныне. В Южных Штатах по-прежнему недолюбливают янки жителей Северных Штатов. Хотя охотников папа до сих пор ненавидит. Прочитав в газете про несчастный случай на охоте, он радуется и ставит еще одну галочку в нашу пользу. Папа всех зверей любит, особенно кошек. Он утверждает, что все диктаторы ненавидят кошек за то, что не могут их приручить, Гитлер при виде кошки приходил в бешенство. Уж кому об этом знать, как не папе? Он ведь сражался с Гитлером на войне. Папу забрали на службу в военно-воздушных силах, когда мне было всего 2 года. Армию он стоил недешево. Из-за маленького роста ему пришлось отдельно пошить форму и сделать защитные очки с диоптриями, чтобы он мог видеть. Но, как сказал папа, когда страна воюет, она на все готова. Папа не уехал из Штатов, зато сломал большой палец на ноге, когда ударился о землю Луизианы перед тем, как раскрылся его парашют. Самолет успел сесть в болото, когда папа наконец прыгнул, так что мог бы уже и не прыгать. Но он потерял очки и не заметил, что они приземлились. Там он и познакомился с Джимми Сноу. Джимми был пилотом и, шутки ради, вечно орал в наушнике: «Прыгай!» После Луизианы папу перевели в Калифорнию, и он попросил Маргарет О'Брайен поставить автограф на обратной стороне одного из моих рисунков. Американская актриса Маргарет О'Брайен родилась в 1937-м, стала звездой в очень нежном возрасте. Первую роль она сыграла, когда ей было 4 года. Повзрослев, актриса стала сниматься гораздо реже, но ее детские роли входят в Золотой фонд мирового кино. Папа сказал, что у нее искусственные зубы, как у бабушки. Еще он сказал, что Ред Скелтон — отличный парень. Он рассказывал ребятам неприличные анекдоты, чтобы их подбодрить. Американский комик Ричард Скелтон, 1913-1997, получил свое прозвище «Ред» из-за огненно-рыжих волос. Снялся в немалом числе комедий, но основным его призванием стало телевидение. В 70-х годах Ред Скелтон прекратил выступать и переключился на живопись, став довольно успешным художником. Все мои правдивые рассказы о Голливуде — это результат папиного пребывания там во время войны. Кларк Гейбл, по мнению папы, самый красивый человек на свете, несмотря на то, что усы у него подстрижены неровно. А еще вы знали, что у Дороти Ламур были такие уродливые ступни, что ей надевали резиновые ноги, когда она играла «Дитя джунглей». Американская актриса Дороти Ламур, 1914-1996, прославилась ролью Улу, женщины Тарзана. Во время Второй мировой войны Дороти была одной из самых популярных актрис среди американских солдат. Мама сказала, что это вранье, но я почему-то ни разу не видела фото босой Дороти. Я хотела, чтобы папа познакомился с Эдди Мерфи, но он не познакомился. Он говорит, что я, когда вырасту, буду копией Селесты Холм. Американская театральная, телевизионная и киноактриса Селеста Холм родилась в 1917-м, обладательница премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана. Папа считает, что если бы мама после войны переехала в Голливуд, как он и предлагал, то мы бы разбогатели, а я, может, уже была бы звездой. Я бы с удовольствием увидела бомбу «Джангл Боя» и Джуди Канову, но мама ни за что не едет из Джексона. Бомба «Джанг Бой», герой популярных комиксов, воплощенный на экране актером Джонни Шеффилдом, известным по фильмам о Тарзане. Джуди Канова, 1913-1983, знаменитая девочка с косичками и гитарой, прославилась еще в детстве благодаря семейному шоу, в котором она пела и танцевала. Впоследствии Джуди стала настоящей радиозвездой. Ее колыбельная «Спокойной ночи, солдат» в годы Второй мировой войны была одним из символов американской армии. Папе не нравилось быть солдатом. Его 6 раз понижали в звании. После каждого отпуска он не желал возвращаться обратно, и на службу его выдворяла военная полиция. Как-то раз я сидела на горшке в уборной, и тут они: «Давай колотить в дверь и орать, чтобы папа немедленно выходил». Мама стала меня торопить, чтобы я могла попрощаться с отцом. Но весь этот шум только напугал меня, и это, по мнению мамы, стало причиной того, что теперь мне так часто приходится прибегать к помощи клизмы. Мама говорит, что военная полиция помешала мне получить необходимые навыки в период привыкания к туалету. Пока папа воевал, мы с мамой жили в большом белом доме с бабушкой и дедушкой Тетти Бон. Мы жили в одной части дома, а не в другой. Дедушка был очень забавный. Однажды всю ночь не спал и соорудил во дворе грядку из 47 бутылок из-под виски, выстроенных в ряд. Он любил виски. Умел задирать ноги за голову и делать колесо. Бабушка познакомилась с ним, когда училась в колледже. Она встречала возвращающихся с фронта солдат, и когда дедушка остановился напротив нее, бабушка расхохоталась, поэтому они поженились и переехали в Виргинию. Он был очень богатый, так что бабушка перевезла в Виргинию почти всех своих сестер и выдала их замуж за богатых. Но потом дедушка пристрастился к выпивке. Семья от него отказалась, и пришлось им с бабушкой вернуться в Джексон. Ох, и злилась же она, покидая своих богатых сестричек. Дедушка устроился работать дезинсектором, травил вредителей, а еще он разводил кур. Он был просто без ума от любой домашней птицы и со своим старым петухом играл в шашки на кухонном столе. Бабушка говорит, они только притворялись, что играют, но я не верю. Мне у бабушки с дедушкой нравилось все, кроме уток и кур, которые вечно клевали мне пальцы на ногах. Принимали их за кукурузные зерна, вот дуры. Еще мне не слишком нравилось, что бабушка отрубает им головы. Однажды безголовая курица гонялась за мной по всему двору. Я так испугалась, что ворвалась в дом, не открыв дверь с москитной сеткой, и выломала ее. Дедушка меня очень любил. Вечно прокрадывался с черного хода на мамину половину дома, воровал меня из кроватки, приносил в пивнушку и сажал на стойку. Однажды он повез меня проведать своего приятеля в тюрьме. Мама с бабушкой просто взбесились, мол, я еще слишком мала, чтобы посещать тюрьмы. Вернувшись насовсем из армии, папа привез мне кроличью шубу, прямо из Голливуда, несколько жвачек и 20 шоколадок Херши. К тому времени он снова был разжалован в рядовые, но зато получил медаль за долголетнюю и безупречную службу. «Небось, купил где-то», — говорит мама. С бабушкой и дедушкой мы прожили недолго. Они не любили папу, считали его тощим червяком. По крайней мере, бабушка его так называла. Когда дедушка напивался, он подбрасывал в папину комнату кур. А однажды он послал маме телеграмму, что на ее половине дома живет большая крыса. Однажды вечером дедушка приволок свой аппарат для дезинфекции и набрызгал крысиного яда под нашу дверь. В общем, пришлось нам уехать. Сразу после этого дедушка отправился в пивнушку, пропустить стаканчик и домой больше не вернулся. Кто-то говорил, что его видели за рулем такси в Тупело, штат Миссисипи. Но мы не знаем, где он сейчас. Он оставил своих кур и все прочее. Мне его не хватает. Ладно, мне пора. Феликс уже рожает котят за холодильником, и мама с ума сходит.